Глава третья. Вечером он должен был заехать к своей бывшей жене. Он уже давно обещал ей приехать. При одном воспоминании о Лизе голова начинала болеть еще сильнее. Он с удивлением спрашивал себя, как могло вообще получиться, что они поженились. И эта женщина с вечно перекошенным от злости лицом, нездоровой кожей, немного вытянутым носом, тонкими губами и уже начинавшими редеть светлыми волосами, ему когда-то нравилось? Единственным светлым пятном в его глупой истории с женитьбой была дочь, которую он назвал Катей в честь покойной матери. Дочь росла умной и хорошей девочкой, которую не могли испортить ни плохой характер матери, ни их раздельное проживание. В последние несколько месяцев он все время думал о дочке и, в конце концов, твердо решил при малейшей возможности отослать ее куда-нибудь в Англию. Когда он спустился вниз, то с удивлением обнаружил, что, кроме восьмерки Ауди, на которой он передвигался по городу, рядом стоял и незнакомый мощный 500-й Мерседес. «Вам сюда!» – показал ему Талгат на Мерседес. «Откуда это чудовище?» – поинтересовался Ренат, усаживаясь в новую машину. «Мы взяли ее на некоторое время, пока вы не уедете из Москвы», пояснил Талгат, усаживаясь впереди. Другой охранник, Павел, устроился за рулем. Еще двое сотрудников охраны пересели в их Ауди. «Кто сказал, что я уеду?» спросил Шарипов. «Мне кажется, что я вам такого не говорил». «Я разговаривал с Каримом», напомнил Талгат. Он просил нас подготовиться к отъезду. Сказал, что может позвонить в любой момент. Но пока такой опасности нет. «Сам буду решать, когда мне нужно уезжать», — разозлился Ренат. «Поехали на Королева к моей бывшей». Павел знал, куда нужно ехать. Оба автомобиля отправились на улицу Академика Королева, где была старая трехкомнатная квартира Рената, которую он оставил своей жене и дочери, уходя от них. Ни разу за несколько лет он не попрекнул бывшую супругу этой квартирой, хотя сам ютился в однокомнатных и коммунальных комнатушках, снимая жилье, где попало. Теперь он помогал своей бывшей жене, оплачивая обучение дочери в элитарной школе и выделяя семье пособие по 5000 долларов каждый месяц. Правда, Лиза была недовольна этой суммой и даже пробовала обратиться к адвокатам, чтобы заставить его выплачивать гораздо большее пособие. Но адвокаты объяснили ей, что делится только имущество, нажитое в браке, а все суммы, полученные после развода, а тем более при получении наследства, не подлежат разделу с бывшей супругой. Он вышел из машины. Талгат поспешил выйти следом. «Нет», — твердо сказал Ренат, — «подожди меня в машине». Он помнил, как раздраженно реагировала Лиза на его телохранителей. Ей почему-то казалось, что он просто издевается над ней, приводя с собой этих мощных парней, словно подчеркивая неравенство, сложившееся между ними. Разведенная женщина простит все, что угодно своему бывшему мужу, даже его новую пассию. Все, кроме успеха. Ведь иначе трудно убедить себя, что она поступила правильно, оставив этого неудачника. Ренат вошел в подъезд и начал подниматься по лестнице. Как часто он здесь поднимался. Тогда ему казалось, что можно прожить с Лизой всю жизнь, не обращая внимания на ее недостатки. Но недостатков было слишком много. И когда стало совсем невыносимо, он ушел из дома. Теперь, поднимаясь по лестнице, он вспомнил все события своей семейной жизни, поражаясь, как долго терпел изнурительные придирки и истерики своей бывшей супруги. Встав перед дверью, он немного отдышался и позвонил. За дверью раздались голоса. Он нахмурился, услышав мужской голос. Ренат уже догадывался, кто именно может оказаться за дверью. Это был ее двоюродный брат Семен, которого он ненавидел. В их спорах Лиза часто приводила в пример своего упитанного брата, успешно занимавшегося рекламой и торговлей, и сумевшего купить подержанный BMW и приобрести своей семье большую квартиру. Семен был идеалом не только для Лизы, но и для всей семьи. Его считали самым умным и самым успешным человеком среди всех остальных родственников. Семен не скрывал своего презрения к Ренату, считая его журналистскую профессию работой голодранцев. Так он обычно выражался и никогда не приглашал Шарипова к себе домой, предпочитая видеть у себя только свою двоюродную сестру. Дверь открылась, и на пороге появился упитанный Семен. «Здравствуйте!» — на всякий случай сказал Семен, изображая радость и протягивая руку. Ренату пришлось пожать эту пухлую руку и даже позволить себя обнять. Семен так радовался, словно давно не видел пропавшего родственника, которого искренне любил. «Добрый вечер!» Оглядываясь по сторонам, Ренат вошел в квартиру. Из большой комнаты выбежала Катя. Она бросилась к отцу и обняла его. «Здравствуй, папка!» — громко сказала девочка. «Я так соскучилась!» «Здравствуй, лохматик!» — он обычно так называл дочку. «Я тебе принес одну английскую игру!» Он достал из кармана небольшую компьютерную игру, купленную по его просьбе Тамарой, и передал коробку дочери. Та запрыгала от радости. «Она вас так любит!» — умиленно прошептал Семен. Ренат удивленно обернулся. Этот тип раньше всегда ему тыкал, а сейчас вдруг перешел на «вы»? Из большой комнаты появилась со скорбным выражением лица Лиза. Она была в темно-зеленом платье какого-то жуткого покроя. Она кивнула бывшему мужу. «Здравствуй, Ренат! Спасибо, что вспомнил и о нас, смертных!» Он нахмурился. «Эту женщину уже невозможно переделать!» «Проходите, проходите в комнату!» — суетился Семен, подталкивая их в гостиную. Ренат вошел и обомлел. На столе выстроилась целая батарея дорогих напитков. Стол был завален едой. С правой стороны чинно сидели. Мордастая супруга Семена, похожая на него, словно они были братом и сестрой, и два их упитанных сыночка. Все трое испуганно смотрели на отца, заталкивающего в большую комнату их бывшего родственника. «Спасибо!» — кивнул Ренат. «Добрый вечер!» — поздоровался он с родственниками. Все трое сразу поднялись под строгим взглядом отца и вежливо поздоровались. И никто из них не решился сесть до тех пор, пока Шарипов не сел на свое место во главе стола. Катя побежала в свою комнату, чтобы рассмотреть новую игру. Лиза прошла в комнату и села с левой стороны рядом со своим двоюродным братом. Семен достал одну бутылку водки и услужливо налил своему бывшему родственнику. «За ваше здоровье!» — подобострастно произнес он, вытягиваясь перед Ренатом. «Ну и тип», — подумал Шарипов, пригубляя свою рюмку. Пить ему не хотелось, голова по-прежнему болела. «Садитесь!» — махнул рукой Ренат. «Не нужно стоять!» «Конечно, конечно! Мы здесь все свои! По-родственному!» Семен обвел руками свою семью. Он действовал на них, как удав на мелких животных, гипнотизируя жену и детей. «Что за сбор?» — поинтересовался Ренат. «По какому случаю собрались?» «Вас встречаем!» — уважительно сказал Семен. «Мы подумали, что вам будет приятно!» «Ну, хватит!» — поморщился Ренат. «Раньше меня и на порог не пускали в свою квартиру, а сейчас такое угощение устраиваете! Не нужно, Семен! Я не такой дурак, как вы думаете!» «Я ничего не думаю!» — осторожно заметил Семен. «Вы очень уважаемый человек, и вас теперь знает вся Москва!» «Это не меня знают!» — угрюмо ответил Шарипов. «А мои деньги!» При упоминании о деньгах его бывшая супруга, наконец, вмешалась в разговор. «Он не дурак!» — зло вдруг произнесла Лиза. «Он мерзавец!» «Лиза!» — возмущенно воскликнул ее брат. «Не нужно так выражаться за столом! Здесь дети!» «Пусть они тоже слышат, какой у меня был муж!» Лиза начала заводиться, и теперь ее трудно было остановить. «Сейчас он миллиардер! Не знает, куда деньги девать!» Все газеты пишут о его безумных тратах на эту певичку. А он сидит здесь и делает вид, что ничего не происходит. Дарит своей родной дочери дешевые подарки, а на чужих людей тратит миллионы. «Я не трачу миллионы», — возразил Ренат. «И вообще, давай закончим этот ненужный спор. Зачем вы меня позвали? Что ты хотела мне сказать?» «Успокойся, Лиза!» — Семен посмотрел на двоюродную сестру таким страшным взглядом, что она, наконец, замолчала. «Дело в том, что наша Лиза решила прикупить небольшой участок», — пояснил Семен, сладко улыбаясь. «Хороший участочек, недалеко от Москвы. Там уже стоит небольшая дачка, но я пообещал Лизе снести этот старый домик и построить новый дом. Мне для сестры ничего не жалко. Пускай там живут и дочь, и Лиза. Говорят, что свежий воздух очень нужен ребенку. Пускай на все лето переезжают». «С чего бы это?» — хотел спросить Ренат, но у него болела голова, и поэтому он решил не связываться. «Пусть делают, что хотят». «Поздравляю», — сказал он. «Если хотите, то стройте дом, можете даже два дома построить. А меня зачем позвали?» Семен снова вскочил, подливая Ренату водочки, ласково улыбнулся. «Участочек очень хороший, рядом речка протекает, 20 соток почти, очень хороший участок, и деревья растут». «Я понимаю, что хороший», — нетерпеливо сказал Ренат. «Сколько он стоит? Вы ведь позвали меня из-за этого и целый спектакль решили устроить. Сколько стоит ваш участок?» «По нынешним временам недорого», — все еще улыбаясь, пояснил Семен. «Только 20-ки». «Я не совсем понимаю ваш жаргон», — брезгливо заметил Ренат. «Что значит 20-ки?» 20 000, — пояснил Семен. «Долларов», — уточнил Шарипов. «Да», — радостно хохотнул Семен. «Не наших же деревянных. 20 000 долларов». «Хорошо», — решил Ренат. «Раз там будут строить дом, то я куплю этот участок. Или лучше пришлю вам завтра 20 000 долларов». Семен посмотрел на Лизу. Улыбка начала таять на его лице. Лиза тяжело задышала, но пока молчала. «Вы меня не совсем поняли», — очень тихо произнес Семен. «20 000 долларов не за весь участок, а только за 1 сотку. Участок стоит 400 000 долларов». «Что?» — Ренат поднялся. «400 000 долларов? Они совсем сошли с ума?» 400 000 и плюс 50 на разные расходы», — пояснил Семен. «Но это совсем недорого. Мы сговорились по очень хорошей цене. Я даже не думал, что они нам так уступят». «Пусть сами живут на своем участке», — решил Ренат. «Я могу снимать дачу на все лето для Лизы и Кати в течение многих лет на такую сумму денег». «У них будет своя дача», — пояснил Семен. «За 500 000 долларов?» Ренат покачал головой. «Вы решили, что я не просто миллионер, а сумасшедший миллионер. Я не могу позволить себе покупать такие участки». «Участочек очень хороший», — все еще пытался убедить его Семен. «Но это не ваши траты, а ваше вложение капитала в вашу девочку. Земля будет дорожать, и скоро там сотки будут стоить и 30, и 40 тысяч. Можно заработать в 2 раза больше». «Вот пусть другие и спекулируют землей», — решительно подвел итог Шарипов. «И становятся еще богаче, а мне это не нужно». «Ты не миллионер», — вдруг напомнила Лиза. «Ты миллиардер, и для тебя 500 000 долларов вообще не деньги. Чего ты сидишь здесь и торгуешься? Тебе не стыдно? Ради собственной дочери не хочешь пожертвовать и 1 копейкой? «Какой копейкой?» Он уже устал от этого базарного торга. «При чем тут моя дочь? Ты не заметила, что я стою, а не сижу? Вы позвали меня, чтобы выманить у меня почти 500 000 долларов? Совсем с ума посходили? Я всегда помогал и буду помогать Кате. Но при чем тут 500 000 долларов? Почему нельзя снимать дачу в другом месте или купить участок за меньшую цену?» «У нас нет загородного дома!» — крикнула Лиза. «Пока все твои друзья плещутся в собственных бассейнах, твой собственный ребенок должен сидеть в московской жаре, в старом доме без бассейна и дышать московской пылью!» «Я возьму ей абонемент в хороший бассейн», — попытался ответить Ренат. Но эти слова разозлили бывшую жену еще больше. «Чтобы твоя дочь дышала хлором в этом общественном бассейне!» — закричала Лиза. «Ты посмотри на него, Семен! Он сейчас ничего не хочет понимать! Речь идет о здоровье его единственной дочери, его кровинушки! А он стоит и высчитывает, как лучше ему сэкономить свои деньги!» «Перестань орать!» — негромко попросил Ренат. «Хватит устраивать истерики!» «Я не жалею денег для обучения дочери. Плачу тебе по $5000 в месяц, и тебе все мало. Когда у меня ничего не было, тебе хватало на жизнь. А сейчас мало?» «Ты посмотри, что он говорит!» — продолжала кричать Лиза. «Катя, иди сюда! Быстрее иди сюда, моя девочка! Посмотри на этого мерзавца своего отца! Он не хочет нас содержать! Он попрекает нас куском хлеба!» Семен поставил свою рюмку на стол и угрюмо опустился на стул. Он решил, что ему вообще лучше не вмешиваться в эти споры. Катя вбежала в комнату со своей игрушкой в руках. «Это твой отец!» — брызгала слюной Лиза. «Он думает только о себе, только о своем кармане! Ему наплевать, что будет с тобой! Ему до тебя нет дела!» «Я ухожу!» — зло произнес Ренат. «Мне надоели твои истерики!» «Это ты меня сделал такой!» — снова закричала Лиза. «Я дура была, когда вышла за тебя, поверив такому прохвосту, как ты!» «Выйдите отсюда!» — приказал Семен, обращаясь к жене и детям. Все трое послушно поднялись и, как небольшое стадо упитанных бегемотов, прошли в другую комнату. Ренат невольно улыбнулся, глядя им вслед. «Он еще и смеется!» — показала на него пальцем Лиза. «Ты видишь, Катя, как он к нам относится? Твой отец ненавидит тебя и меня! Он нас обеих ненавидит!» «Зачем ты так?» — горько спросил Ренат. «Разве можно такое говорить ребенку?» «Можно! И нужно!» Она вдруг увидела компьютерную игру в руках девочки. «Ты хочешь откупиться своими дешевыми подарками? У тебя ничего не получится! Дай сюда мне эту гадость!» Она вырвала игрушку из рук ребенка и вдруг с силой бросила ее на пол. Игрушка разлетелась на куски. Девочка всхлипнула. «Сволочь ты!» — убежденно сказал Ренат. «Вот поэтому я с тобой и развелся. Ты больной человек, Лиза!» Девочка продолжала плакать. Он подошел к ней, взял ее за плечи, поднял, обнял. «Ничего!» — прошептал он дочке. «Не плачь! Я куплю тебе две такие игрушки, еще лучше прежних. Только ты не плачь, лохматик. Я ведь тебя люблю, и ты об этом знаешь». «Зачем она сломала мою игру?» — всхлипнула Катя. «Ничего», — сказал Ренат. «Я найду тебе еще лучше, а завтра пришлю. Не волнуйся». «Отдай мне моего ребенка!» Лиза с силой вырвала у него из рук девочку. «Не плачь, моя родная, не нужно плакать! Он для тебя все сделает, все, что ты захочешь!» Ренат сжал зубы так, что они заболели. Затем он повернулся к Семену. «Чей это участок? Кто владелец участка?» Семен оглянулся на Лизу и ничего не сказал. «Кто хозяин?» — повысил голос Шарипов. «Одна фирма», — выдавил Семен. Глазки у него бегали. «Которая обещала тебе комиссионные», — понял Ренат. «Только быстро, не ври, я все равно узнаю, обещали или нет. Ты ведь не стал бы так просто строить дом, скажи честно». «Мне положена комиссия, так делают во всем мире». «Какая реальная цена? Только учти, что я все сам проверю, ты мои возможности знаешь. Подниму всех риэлторов, все подмосковное правительство, но точную цену узнают. Сколько?» «140 000», — выдавил Семен. «Ах ты, гнида! А мне говоришь, что 450, поэтому я тебе сразу и не поверил». «140?» — повторила Лиза. «А ты мне говорил 340?» «Помолчи!» — гневно прервал ее Семен. «Как это помолчи?» — снова начала заводиться Лиза. «Ты у меня на глазах наживаешься, а я должна молчать? И еще семью свою привел, чтобы нас обмануть! Какие 140? Ты еще нам дом строить будешь? Благодетель нашелся!» «Я для вас старался!» Семен поднялся, посмотрел на стол. Было понятно, что ему жалко оставлять на столе дорогую еду и столь внушительное количество бутылок. Он колебался. «Забирай свое барахло», — весело разрешил Шарипов. «И расскажи сыновьям, как ты на своей сестре хотел заработать. Забирай, забирай, не стесняйся». «И заберу», — с достоинством сказал Семен, доставая из серванта три больших пакета. Он деловито сложил большую часть бутылок в первый пакет, пересыпал во второй пакет еду. В третий начал складывать пироги. «Не забудь огурчики малосольные», — насмешливо произнес Ренат. «И салаты, салаты тоже забери». «Ты запомни, Лиза, что я всегда был на твоей стороне», — гордо сказал Семен. «И он тебе не пара, я всегда это говорил». «Пошел вон!» — громко произнес Ренат. «Чтобы я тебя больше здесь не видел!» Семен поднял все три пакета и направился в коридор. Выходя, он не выдержал и еще раз обернулся. Такие деньги уплывали у него из рук. Он уже даже рассчитал, куда их можно потратить. «А насчет участка я могу договориться по приемлемой для вас цене с учетом моих комиссионных. Гнида!» — с удовольствием повторил свои слова Ренат. «Пошел вон!» Семен вздохнул и вышел из комнаты. Было слышно, как он коротко приказал детям и жене следовать за ним. Потом послышался стук закрываемой двери. Ренат сел на стул, снова привлекая к себе девочку. Она все еще всхлипывала. Лиза не стала ее удерживать. У нее было такое несчастное лицо. «Не плачь», — попросила мать, — «я не нарочно». Катя огорченно вздохнула. «Она не нарочно», — с лицемерным видом повторил Ренат. «И вообще, перестань плакать. Ты уже взрослая девочка, ходишь в школу, а завтра я пришлю тебе два подарка. И не нужно так переживать». Он наклонился и поцеловал дочку. Затем повернулся, чтобы выйти из гостиной. И в этот момент Лиза позвала его. «Ренат!» — тихо произнесла она. «Ты меня извини. Я иногда так глупо срываюсь, сама не понимаю, что со мной происходит. Я не хотела, чтобы все так получилось. Я сама не своя в последнее время. Ты на меня не обращай внимания. Врачи говорят, что это из-за того, что у меня нет мужчин. Смешно, правда? Но я не хотела, чтобы все так вышло. И у нас с тобой, и сегодня, честное слово, не хотела. Это было какое-то наваждение. И Семен сказал, что участок хороший. Я не думала, что он станет обманывать. Он всего лишь пытался провернуть удачную финансовую операцию», — с отвращением произнес Ренат. «Сейчас это так называется. Наколоть свою сестру, обмануть ее бывшего мужа и вытянуть из них побольше денег – это коммерческая предприимчивость. А раньше называлось подлостью или спекуляцией. Хотя сейчас все бывшие спекулянты и фарцовщики – самые уважаемые люди». Он помолчал, а затем неожиданно сказал: «Может, отправим Катю куда-нибудь в закрытую английскую школу для девочек? Я могу оплатить самую хорошую школу. Как ты думаешь?» «Не знаю», — ответила Лиза. «Только ты ее не отнимай у меня. Если я останусь одна, я сойду с ума. Честное слово, сойду с ума». Ренат подумал, что она права. Если Лиза останется одна, то ей будет совсем плохо. Может, отправить их в Англию вместе? Там им будет лучше, чем здесь. И она избавится от влияния своего двоюродного брата. «Если хочешь, я действительно куплю тебе этот участок», — предложил Ренат. «Не хочу», — твердо ответила Лиза. «Я больше ничего не хочу». «Я его куплю», — решил Шарипов. «Девочке действительно нужно чаще бывать на воздухе. И старайся ее не обижать. Она не виновата, что мы с тобой были такими дураками. До свидания». Он еще раз поцеловал дочку и вышел из квартиры, мягко затворив за собой дверь. Уже спускаясь по лестнице, он вспомнил о разбитой игре. «Нужно будет срочно заказать такую же игру», — подумал Ренат, — «и узнать, где находится этот дачный участок».